Над трубой ветер шевелил голубоватый дым. Не снимая винтовки, он сунул руку в карман к револьверу и подошел к воротам. Собаки, вдруг вырвавшись из подворотни, набросились на него свирепо ощерясь и норовя схватить за полы медвежьи шкуры. Они обступали его со всех сторон, прыгали на пружинистых ногах, и одна, уцепившись сзади, все-таки начала трепать шкуру так, что Андрей едва держался на ногах. Он отмахивался, сорвав винтовку, отбивался прикладом, но озверевшие псы лишь больше стервенели и захлебывались в лае. «Цыть, ворначье!» — закричал хозяин, выскочив на улицу в одной рубахе. «Цыть, пшел!» «Ой, да с ними сладу не будет! Проскакивай в калитку-то!» Андрей забежал во двор, а хозяин захлопнул калитку и заградил ногами дыру в воротах. «В избу беги!» В сенцах Андрей снял лыжи, не выпуская винтовки из рук, вошел в избу. Встал у порога, поджидая хозяина. «Ой, собачки-то у меня какие духарные!» — засмеялся тот, входя следом. «Не покусали?» «Нет», — проронил Андрей, разглядывая его. «Как на зверя бросились!» «Так ты в звериной шкуре и пришел!» — хохотал хозяин. «Они на шкуру-то и навалились! Свеженькая, не выветрилась еще!» Он был глубоким стариком, но очень живым, смешливым и веселым. Русая, курчавая, ничуть не высидевшая борода молодила его, и если бы не широкая лысина, да не старческие глаза, он бы тянул лет на 50. От старика веяло здоровьем и той самой старческой чистотой, когда выветривается все плотское. Расшитая на груди и по подолу холщовая рубаха, подпоясанная длинным кушаком, топорщилась на нем, как на бедовом парнишке. «Здравствуйте», — сказал наконец Андрей. «Здравствуй, разлюбезный», — похохатывал хозяин. «Снимай шкуру-то. Да к печи. Сейчас и чай пить будем». «Кто ты?» — спросил Андрей, сдирая одежду. «Кто-кто? Человек», — чему-то радовался старик. «Хуторок вот держу. А зовут Галактион». «Имечко мне дали, господи, и не скажешь сразу. Ты зови меня, разлюбезный, Галя. Оно и ласково, и коротко». «Где я?» — Андрей посмотрел на свои черные в медвежьем сале руки. «Да на хуторок вышел, разлюбезный!» — заворковал старик. «Давай полью, умойся. Эк, умазался-то!» Андрей подошел к медному тазу в углу, подставил ладони. Старик достал с полки горшок и наклонил. Однако вместо воды в горшке оказалось маленькое белое яичко. «А чтоб его!» — весело ругнулся Галя. «Найдет же место нестись!» «Кто?» — машинально спросил Андрей, глядя на яичко в своих ладонях. «Зимородок! Кто ж еще?» — засмеялся старик. «Воду мою выпьет, а яичко оставит!» Он зачерпнул горшком воды из катки, полной до краев. Убрал яичко, насыпал золы в руки Андрею, стал поливать. «Три-три, хорошенько три!» — приговаривал он. «Вечерком-то баньку истопим. От уж попаримся!» Умывшись, Андрей сел за стол, а Галя принес из сенцев корзинку с крупными и краснобокими яблоками, поставил на стол. «С яблочками попьем!» — радовался он. «Нынче уродились яблочки-то!» — зимородок три короба притащил. «Сказывал, еще надо, так еще принесет. Ешь на здоровечко!» «Какой зимородок?» Андрей не успевал осмысливать все, что говорил словоохотливый старик. «А птичка такая, уж до чего вредная, не скажешь. Все супротив сделать норовит. Под воду ныряет и сидит на яйцах зимой». Андрей взял яблоко, откусил рассыпчатую сладость, но тут же сморщился. Зубы шатались и болели. «Ты ножичком, ножичком порежь, да в чай», — посоветовал Галя. «Они распарятся и мягонькие будут». «Давно хожу», — вдруг признался Андрей. «Отвык, чуть не озверел». «Да ничего, скоро привыкнешь», — старик метнулся к окошку, склонился, что-то высматривая, и, схватив душегрейку, бросился к двери. «Пей, пей, чаек ты, а я сейчас». «Заблудились, окаянные, опять не туда летят. Да пойди последнее, ишь, припозднились-то как». Едва старик скрылся, Андрей тоже глянул в окошко. Но возле хутора никого не было. Ощущение тревоги обожгло голову. Он схватил винтовку и осторожно вышел в сени, приоткрыл дверь. Старик стоял среди поля, задрав голову к небу. — С Самые разные предположения искрами проскакивали в сознание Андрея, пока он не увидел тяжело летящую стаю журавлей. Клин шел неровно, колыхался, и переклик птиц походил на человеческую речь.